Послесловие автора. Здравствуйте. Давно не виделись. Обращаюсь я ко всем, кто читает «Пустую шкатулку» и «Нулевую Марию». Я Эйдзи Микаге. Я только что заметил, что предыдущий том вышел в январе 2013 года. Иными словами, на то, чтобы выпустить последний том, понадобилось 2 года и 5 месяцев. И это после двухлетнего перерыва между четвертым и пятым томами. Я очень сильно извиняюсь перед поклонниками серии, которых заставил так долго ждать. Нет, правда. Не всегда вообще удается выпустить продолжение после такой долгой паузы. Дважды. Но исключительно благодаря читателям я все же написал последний том. Но я не вполне уверен, что после такого долгого перерыва кто-то вообще заметит этот релиз. Расскажите всем друзьям. Я даже не огорчусь, если вы одолжите им эту книгу. «Пустая шкатулка» и «Нулевая Мария» превратилась в произведение, которое поддерживало меня как писателя. Кстати сказать, я написал все, что собирался написать, и тянуть историю дальше мне совершенно не хочется. Думаю, я сделал все, что было в моих силах. Прощайте, Кадзуки и Мария. Более того, закончив эту серию, я собираюсь на какое-то время отключиться от Ранобэ вообще. Простите меня, поклонники других моих серий. Не потому, что я устал от Ранобэ. Просто я считаю это решение необходимым для моей дальнейшей жизни как писателя. Я с огромным удовольствием вернулся бы в Дэнгеки Бунка с выросшим уровнем мастерства, но не знаю, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Скажу лишь, что продолжу работать с Кадокава и IC2 Media Works. Мой стиль не изменится от того, что я буду писать где-то в другом месте. Я, конечно, буду придерживаться правил формата, но в любом случае я продолжу писать то, что хочу писать, и то, что считаю правильным. Я не собираюсь писать что-то, чего сам не одобряю. Если вам покажется, что мой стиль изменился, то это не из-за смены формата, а потому что я хочу повести историю несколько в сторону от того, что писал раньше. Я хочу продолжать писать не только ради заработка, но и ради того, чтобы выражать свои чувства и убеждения. Если в ближайшем будущем вы увидите книгу за авторством Эйдзи Микаге, будет замечательно, если вы решите ее посмотреть. Я обязательно буду сообщать обо всех новинках в своем аккаунте в Твиттере, так что заглядывайте, если хотите. Уголок благодарности. Хочу поблагодарить своего редактора Мики Сана. Трудно должно быть принимать серию посередине, но несмотря на это, вы сделали все, чтобы я мог писать спокойно, без стрессов. Вы замечательный редактор. Не могу не поблагодарить и Кавамото Сана, моего предыдущего редактора. Без вас эта книга никогда бы не появилась. Ваше строгое руководство позволило мне обрести уверенность, которая служит мне по сей день. То, что я продолжаю оставаться писателем, ваша заслуга. Большое спасибо иллюстратору Тетсуо Сану. Невозможно словами передать благодарность за то, что вы продолжали работать со мной, несмотря на мои частые долгие перерывы. У вас было полное право уйти, потому что неясно было, когда же появится очередной том. Я очень счастлив, что познакомился с вами. Тот восторг, когда я впервые увидел Марию собственными глазами, остается для меня бесценным воспоминанием. Эта история построена на поддержке гораздо большего числа людей. Завершена она была лишь благодаря читателям. И это ни в коем случае не преувеличение. Честно скажу, если бы не поддержка читателей, я забросил бы серию после четвертого тома. Огромное вам всем спасибо за то, что удержали меня и заставили снова сесть за клавиатуру. Кстати, хотел бы упомянуть, что я пишу еще и музыку в составе группы «Реплика Леттер». К тому времени, как этот том выйдет в продажу, я уже выложу открывающую тему «Пустой шкатулки» и «Нулевой Марии» на Ника Ника Долго. Японский видеохостинг. Один из самых популярных сайтов в Японии. И YouTube. Поищите, если будете в настроении. Ну что ж, я продолжу писать романы, но пока хочу попрощаться. Спасибо, что дочитали эту серию до самого конца. Эйдзи Микаге. Читал Адреналин.